На его фоне Кабадзе выглядит откровенно слабо, но даже так очень неплохо. Уклоняясь от атак врагов, ловко маневрируя между ними, совершая немыслимые движения, он контратаковал. В основном он использовал колющие атаки, так что десятками убивать он не мог. Впрочем, и так хорошо. Один удар, один труп. Мне же пришлось скоординироваться с пареньком. И должен сказать, он меня впечатлил. Даже очень. Стрелял он метко, ни один выстрел не прошел мимо. Мы стояли спина к спине. Я прикрывал его, не давал добраться до него, заодно сокращая поголовье папуасов. Он же, под моим прикрытием отстреливал их, перезаряжал и снова стрелял. Битва не продлилась долго. В какой-то момент, я услышал сигнал, видимо кто-то отрубил в горн, а следом вся эта толпа, стала отступать. Тела своих погибших они старались забирать с собой, но даже так, десятка три, так и остались лежать на пляже. А вот членов моей команды не было, их забрали. Ты молодец, парень. Как только разберемся с этими голодранцами и вернем остальных, я тебя награжу. От моих слов на смуглокожем лице паренька появилась просто-таки нереально счастливая улыбка. Спасибо, капитан. Спасибо. Дэн был счастлив. Очень счастлив. Капитан Багги его заметил, оценил, и произошло это гораздо раньше, чем он думал. Кабадзе, ты как? Раны не тревожат. Видел, как тот все еще слегка морщился, но показывать этого не желал. Все нормально, капитан. Я могу сражаться. Пристально смотрю на него и киваю. Пусть, это его решение. Гараж. Ну как? Сможешь отследить их? Индеец ненадолго отлучился. По моему приказу он искал следы напавших. Смогу, бессмертный. Морщусь. Он, почему-то так и продолжает, меня так называть. Но то, что он сможет отследить, это хорошо. Веди. Выдвигаемся, парни. Я покажу этим глазадым, что бывает с теми, кто связывается со мной. Черт, не быть мне охотником. Да и Дэну с Кабадзе тоже. Вон как морщится гараж, при каждом нашем шаге. А я что? Я не виноват, что мне под ногу ветки лезут и ломаются. Вот уже час, мы идем по этим джунглям, ориентируясь по одним только ведомым гаражу приметам. Часто он останавливал нас и просил затаиться, что мы и делали. А затем спустя какое-то время, шли дальше. Чем ближе мы подходили к нужному месту, тем больше у меня накапливалось подозрений. Да, зря, наверное, я ждал до утра. Надо было сразу идти по следу. Впрочем, нет, это было бы ошибкой. Ночью бы мы в джунглях лишь заплутали. Но все равно, теперь я не был уверен, что застану свою команду полностью целой. Кости, черепа и прочие части человеческого тела все чаще стали попадаться нам. К тому же, я готов поклясться, что четко видел на костях отпечатки человеческих зубов, словно их обгладывали. Да, либо гараж, просто-таки мастерский охотник и следопыт, или же аборигены под стать мне, дебилы. Скорее, наверное, второе. А то, что они не выставили охрану и сейчас вовсю веселятся, так не мне их упрекать, а у них весело. Пьют, курят, танцуют. Не будь все это оформлено в своеобразном антураже, то я бы и присоединился. Тем более, когда заметил среди танцующих голых девиц, трясущих своими сиськами. Но боюсь, сделай я это, и окажусь рядом со своими парнями, в клетке. Кстати о них, они были сильно напуганы, очень сильно. Вон, какой страх виден в их глазах. Кто они вообще такие? Не выдержал молчания Кабадзе и спросил. Я лишь мог догадываться, а вот гараж знал наверняка. Это племя Кумати. Голос его звучал тихо, но слышно было отчетливо. Довольно-таки сильное и многочисленное племя дикарей. И что самое главное, они каннибалы. Даже специально набеги устраивают, чтобы добыть себе жертв. Мрачная разговорчивость гараша была необычной, а оттого еще более пугающей. Дэн сглотнул и с опаской посмотрел туда, где происходило сейчас какое-то действие. Маджи старался держать свой страх в узде, старался не поддаваться ему, как это сделали остальные, что сейчас находились в отчаянии. Лишь Ричи сейчас был более спокоен, но и он понимал, что первым могут сожрать его. Маджи не до конца понимал, как оказался в таком положении, но догадывался, а потому не терял надежды. Ведь капитана среди них не оказалось, а значит, его не схватили и он жив. Капитан их не бросит, по крайней мере, Маджи надеется на это. Одно хорошо, их до сих пор не съели. Хотя перед глазами Маджи до сих пор стоит та ужасная картина, как они поедали когда-то бывшие человеческие тела. У дикарей откуда-то было много убитых, и готовить они начали первыми их, к облегчению самого Маджи. Но уж больно предвкушающе все эти дикари смотрят на него. Маджи даже в дрожь бросала от их взглядов, словно он животное на бойне и скоро придет его время. Маджи боялся, кто не боялся бы. Даже вон, этот дрожал и трясся. А ведь и на него, так же как на Маджи, очень уж многообещающе посматривали. «Не умру, меня не съедят», — повторял эти слова, как мантру Маджи, словно бы они могли его спасти. И не знаю, это ли помогло или же его вера в капитана, и, наверное, в Кабадзи, но когда прогремели первые взрывы, Маджи обрадовался. Они пришли за нами, грибанные папуасы. Они лезут из-за всех углов. Врываться в их поселение было определено глупой идеей. Я дебил, признаю. Впрочем, плевать, убью всех, каждого. Не оставлю никого. Умрите, твари. Я вас всех на запчасти разберу. Сдохни, сдохни. Ха-ха-ха. Плевать на кровь, плевать на раны. Мне даже безразлично уже их количество. Все, что я хочу сейчас, это лишь убивать. И не я один. Гараж, он словно неумолимая стихия, как разгневанный бушующий ураган, проходил по их поселению. Он убивал и разрушал. Каждая его атака, чуть ли не десятками разрывала тела папуасов, уничтожая и их дома. Кабадзи, следуя моему приказу, прикрывал его. Если первый бил по площадям, задействуя мощные техники, то Кабадзи, он наоборот воздействовал точечно, не давая ни одному папуасу подобраться к индейцу. Мы же с Дэном превращали их селение в огненный ад. Их дома горели. Выстрелы и взрывы маги-бомб разрывали тела врагов. Мои кинжалы не давали им и шанса подобраться к нам. Мы убивали и убивали. Мой смех разносился по всей деревне и отражался в пламени пожара. Дэн, видимо, так же как и я, поехал крышей и смеялся вместе со мной. Улицы поселения уже были устланы трупами. Не знаю, сколько мы сражались, но в один момент враги попросту кончились. Больше никого не осталось в живых. Ну, из тех, кто мог сопротивляться, уж точно. Поселение почти полностью сгорело, но усилиями гаража пожар не перекинулся на лес. Когда я выпускал своих ребят, то те чуть ли не плакали. А еще, сегодня я определенно поднялся в их глазах. Теперь, мне казалось, они будут мне фанатично преданы. Кто бы мог подумать, что встреча с каннибалами может сослужить мне службу. А дальше уже пошло ограбление. Правда, целого осталось мало. Но была и другая добыча. Папуаски. Голые дикарки-людоедки. Ха, а почему бы и нет? Давно я бабу не трахал, да и парням нужно сбросить стресс. Поразвлечемся с ними немного, а затем продадим на рынке рабом. Уверен, такой экзотический товар будет дорогого стоить. Хе-хе-хе, чувствую себя настоящим пиратом, коим и являюсь. Остров. Я вижу остров прямо по курсу. С мачты прокричал один из моих людей, после чего все на корабле тут же оживились. Наконец-то, а то еще немного и, честно слово, не сдержался и перестрелял бы всю добычу. Нет, никогда больше не буду заниматься перевозкой рабов. Слишком уж неблагодарный это труд, тем более, если рабы бывшие дикарки. После победы и разгрома племени Кумати, как я и предполагал, парни решили заглушить свой страх и стресс привычными способами. То есть выпивка, грабеж и насилие. Впрочем, грабить-то особо нечего было, так что дикаркам пришлось нелегко. Впрочем, я даже и не думал их жалеть. Парни, да и я собственно, неплохо развлеклись, пока были на этом острове. а задержались мы на нем на 3 дня. Наш корабль вроде хоть и цел был, но небольшой ремонт ему все же не помешал бы. Так что пришлось еще и этим заняться. А чтобы не лишиться хоть какого-то заработка, нам пришлось согнать всех женщин в одно место, после чего мы и поволокли их на пляж. Правда, не всех, выбрали лишь самых привлекательных. Откровенные уродины нам были ни к чему. Таких не продашь и сам не попользуешься. Впрочем, не мне, конечно, об этом говорить с моими-то специфическими вкусами. Видел бы кто рожи моих парней, когда я осматривал местных гиппопотамих, являющихся еще по совместительству и женщинами. Нет, они, что реально думали, что я выберу одну из них. Да за кого они меня принимают? Сначала я добить их хотел, но потом решил, что это лишнее. Пусть пытаются выжить на этом острове в одиночку. Посмотрим, как у них это выйдет. Куда вероятней, что они сожрут немногих оставшихся в живых детей, коих мы и отпустили с ними. Ну, да и ладно, это уже не мои проблемы. Вряд ли они теперь осмелятся напасть на нас вновь. Пусть идут вглубь острова и там живут. Да, каким же наивным я был. Проблема-то оказалась не столько в том, как этих рабов заполучить, это-то понятно. А вот как их сохранить. Эти стервы, папуаски юные, ну ни в какую не хотели рабынями становиться. Пока шли под джунглем, они нам массовый побег чуть не устроили. Одному из парней череп проломили камнем и долго он не прожил. Он, конечно, сам виноват, что прозевал, но и спустить на тормозах подобное нельзя. Пришлось убить ту дуру, что оприходовала его камнем. Зато остальные сразу поспокойнее стали. Впрочем, ненадолго. К сожалению, остальные попытки их побега без летальных исходов среди моих людей опять же не обошлись. Вернее, умер то только один, но умер он паршиво. Даже мне не по себе стало, но зато я урок выучил, как и остальные. Урок же этот состоял в следующем: не стоит совать свое самое дорогое, куда не надо. Тем более если местные красавицы, привыкли, это самое есть. В общем, умер он в муках и испытывая просто-таки дичайшую боль. Его крик у меня до сих пор в ушах стоит. Да, в деревне они как-то посмиренней были. Видимо, тогда еще не до конца от потрясения отошли, а вот теперь осознали, наконец, положение, в котором они оказались. После той, прямо-таки скажем, ужасной для каждого мужика смерти, папуасок больше трогать не стали. Связали их по рукам и ногам, да в трюм закинули. Пусть там сидят. Мы же в это время принялись за починку корабля, а так как каждый хотел поскорее убраться с этого острова, то работали активно и не отлынивая. Я также, вместе со всеми рубил пальмы и обтесывал доски, даже понравилось работать таким образом. Но делать так всю жизнь, увольте. И вот, наконец, спустя 3 дня, работа была завершена и мы смогли свалить с того острова. Радости было полные штаны. Мы, конечно, местных дикарей разгромили, но по ночам больше никто спокойно спать не мог. Инстинктивно ожидали нападения из джунглей и, к счастью, не дождались. Зато, я теперь навсегда поклялся ставить караул и все, как ни странно, меня поддержали. Вот что встреча с людоедами делает. Надо почаще, наверное, такие встречи организовывать. Хе-хе. В пути же впервые за долгое время мы смогли расслабиться и закатили очередную пирушку. Наученный горьким опытом, дозор я все-таки выставил. Правда, мужик, коего я и приписал в дозор, посмотрел на меня с такой обидой. Мол, хулиганы выпивки лишают, но ничего не сказал и полез наверх. Немного сжалившись, закинул ему наверх бутылку пива. Не знаю, поймал ли он ее, или же она ему по башке съездила, но в любом случае будем надеяться, что угрозу он все-таки увидит. Ага, увидел он, как же. В общем, я, конечно, в плену не побывал, но обглоданные наполовину тела видел тоже. И до сих пор немного не по себе было. Я-то сдержался, каким только чудом непонятно, а вот многие проблевались. А ведь сидящие у нас внизу папуаски и занимались их готовкой. Пиздец просто. Чего-то идея заработать на них теперь не кажется мне такой здравой. В общем, в тот вечер, когда мы, Наконец, вышли в море, я запевал свои мысли и так же, как и парни, старался отвлечься в веселье. Тем более, моя команда, как ничья, более умела развлекаться. Цирковая специализация сказывается, ага. Готовить у нас на корабле никому, так что жратва на наших пирушках не особо вкусная, но даже такая сейчас казалась деликатесом. Обычно готовит тот, чья настала очередь или же если вдруг приспичит. В этот раз приспичило мне. Я, конечно, не повар и никогда им не был. Да что там, моя готовка откровенно хуже многих из моей команды. Но я хотя бы приготовил то, чего сам и хотел, так что на душе у меня было хорошо и спокойно. И было так до тех самых пор, пока утром я не проснулся с каким-то тревожным предчувствием. Не знаю, как так и почему, но что-то не давало мне спать и раз за разом заставляло выныривать из своих сновидений. Так, что вообще происходит? А в том, что что-то происходит, я почему-то не сомневался. Еще тогда на острове при нападении каннибалов, у меня было такое же тревожное предчувствие. Словно в голове начинает что-то свербеть. Осматриваюсь и вижу лишь пьяные и спящие рожи. Видимо, настолько упился вчера, что даже в каюту не пошел, прямо на палубе с остальными отрубился. Рядом со мной, свернувшись в калачик, спал Драго, охрапел он, уж будь здоров. До сих пор недоумеваю, как я еще сплю под этот аккомпанемент. Все в отрубе, ну или просто спят. На море копошится утренний туман и практически ничего не разглядеть, но я все равно пытаюсь это сделать. Что-то подсказывает мне, надвигается опасность. Но откуда? И почему я вообще это решил? О последнем задумаюсь позже, сначала лучше довериться своим предчувствиям. А то ведь и поздно может быть. Сколько ни стараюсь, но разглядеть ничего не получается. Вместо этого, сконцентрировавшись на море, мне показалось, что я что-то услышал. Так, что это может быть? Черт возьми, весла. То есть я хотел сказать, я слышу, как соприкасаются весла с поверхностью моря. Кто-то плывет и он совсем рядом. Резко вскакиваю, и начинаю осторожно, и тихо будить свою команду. Начал я с Драго, благо рядом спал. Недалеко был и гараж. Он, стоило мне только подойти к нему, сразу глаза открыл. Знаком показал ему на море, а затем коснулся уха. Тот кивнул, закрыл глаза и прислушался. Спустя несколько секунд, он уже понятливо смотрел на меня и доставал свой меч. Следом уже растолкал и своих офицеров. И если Кабадзи и Джанго проснулись легко, то вот Маджи, скотина, опять лепетал во сне, что, мол, еще немного, еще чуть-чуть. У меня даже желание вспыхнуло опять выкинуть его за борт, но сдержался. Но в конце концов этого белобрысого гада я разбудил, тот же стал будить остальных, давая им указания и подготавливаясь к бою. Вот уже слышно, как о борт корабля соприкоснулась чья-то лодка. И не одна, а несколько. Следом полетели когти с веревками. Не знаю, кто там сейчас лез к нам на борт, но горячий прием мы ему уж обеспечим. Лезть сразу в бой я не стал, так что мы всей командой затаились. Благо туман, все так же никуда не делся. Как нас вообще заметили, не пойму. Но вот к нам на борт поднялся десант, и как я подозревал, это были дозорные. А они неплохи. Вон, как скоординированно, действуют. Первые забравшиеся сейчас с ружьями в руках стояли и прикрывали остальных. Ждали, пока они также заберутся на борт. Я тоже ждал. Ждал, пока их как можно больше не соберется на моем корабле и дождался. Сыграло на руку и то, что они еще не успели разбежаться, скучковавшись в одном месте. Драго, будь хорошим мальчиком, выстрели, пожалуйста, вон туда, указываю пальцем в сторону дозорных, что сейчас стали подозревать неладное. Я тебе за это позже сладости дам. От моих слов в глазах этого детины появилась радость. Как же, сладости, без них никак. До сих пор не могу к нему такому привыкнуть. Но вот Драго начинает светиться своим золотистым светом, и дозорные замечают его, как и меня собственно. Они даже успели ружья нацелить, пока Драго подготавливал залп, но выстрелить не успели. Странная звуковая атака Драга, которая на вид очень напоминала лазерный залп, ударила по ним. Большинство дозорных даже не поняли, что произошло. Их просто не стало. Они испарились, умерли. Но были и те везунчики, что на одном лишь инстинкте уклонились, отпрыгнули в сторону. «Убить их, парни! Всех убить!» Мой крик последовал сразу после залпа Драга, а ответом мне послужил радостный рев команды. Добить уцелевших труда не составило, выживших было немного, так что задавили числом, не потеряв никого. «Багги, что будем делать теперь?» Рядом со мной столпились все офицеры, ну еще и Дэн рядом держался. Этот паренек после того сражения на острове тоже старался около меня ошиваться, а я и забыть о нем уже успел, а ведь я его наградить обещал. Непорядок, как только разберемся с дозорными, обязательно награжу. В смысле, разве есть другие варианты? Дозорные же откуда-то приплыли на лодках, значит, где-то совсем рядом плавает их корабль или, быть может, остров есть, с базой. Вот и займемся ими. Я покажу им, как подкрадываться ко мне и мешать спать. Все понятливо кивнули, спорить по этому поводу со мной не стали. Капитан, но на море туман, как мы сможем разглядеть их? Решил выступить Маджи. Не проблема, Драго, сынок. От этого слова на меня посмотрели все, как-то странно, но мне плевать, постреляй еще немного. Веселись, я разрешаю. Правда, правда, правда. С надеждой глядя на меня переспросил Драго. Уж больно нравился ему луч, который он мог выпускать, но папа не разрешал его использовать. Так что он решил его переспросить. Правда, но стреляй вверх, чтобы никого не задеть. В общем, то план был прост. Сейчас Драго разгонит туман, а гараж поможет ему в этом. Его техники довольно-таки полезны. А затем мы уже займемся поисками тех, кто посмел напасть на нас. Все же у дозорных оказался корабль, и это хорошо. С ним мороки будет меньше. Гнаться за кораблем дозорных мне как-то не хотелось, учитывая, что наше судно вряд ли догонит их. Поступил гораздо проще. Солдаты, что штурмовали нас, после того, как должны были захватить корабль, вешали на мачту знак морского дозора. Это был флаг, и им-то я и воспользовался. Видя, что у нас на мачте есть этот флаг, корабль вместо того, чтобы бежать, сам поплыл к нам. А большим нельзя было желать. Я даже вырядил нескольких парней в форму дозорных, и те сейчас радостно махали им. А то, что радость их не поддельная, так это хорошо. Не будет фальши. Правда, радость вызвана тем, что скоро мы будем грабить их. Стоило только кораблю дозорных поравняться с нашим, как их ждал сюрприз в виде двух десятков головорезов, оказавшихся на нем. В этот раз мне даже вмешиваться не пришлось. Когда я забрался на борт, все уже было кончено. Мы даже не пощадили никого, хотя в последнее время оставляли одного или двух. Но, видимо, ни один я был не в духе. Корабль дозорных мне понравился больше, чем то корыто, на котором мы плаваем, так что я в наглую решил забрать его себе. На нем и вооружение лучше, да и побольше он будет. Правда, пришлось заново все перегружать с одного корабля на другой, в том числе и дикарок, которых многие уже хотели утопить, настолько достали за все это время. Дэн, сейчас он испытывал самые разнообразные чувства. Он был рад и задумчив. Он нервничал и переживал, боялся реакции капитана и надеялся. Все это тесным клубком сейчас переплелось в нем, а ведь ничего не предвещало таких эмоциональных потрясений. Подросток просто не готов был к ним. С момента, как они отплыли с острова, Дэн уже был доволен. Он был рад уже тому, что мог беспрепятственно находиться рядом с капитаном, и никто его пинком не прогонит. Никто не накричит. Его даже уважать стали в команде. Он здорово поднялся в их глазах, когда пришел с капитаном и с остальными офицерами спасать их, так что ни о какой другой награде он и не думал. Одно то, что капитан знает о его существовании, ценит его, это было более чем достаточно. Он не рассчитывал на что-то большее. Он понимал, что не стоит этого делать. А потому слова капитана и были для него столь шокирующие. Это произошло после захвата корабля и перегрузки. Они уже отправились в путь, и тут капитан собрал каждого из них. «Парни, я знаю, мы многое пережили за последние недели, и хорошего среди всего этого было мало. Но такова жизнь. И вы, и я, все мы понимаем это. А потому неважно, через что нам еще придется пройти в будущем, я рад, что вы есть у меня, парни. Уверен, с вами мы еще не такое переживем». Дэн был впечатлен речью капитана, как и остальные тоже. После своего спасения из плена дикарей, все члены команды уверились в том, что их капитан не бросит членов своей команды, а потому слова Багги многое для них значили. Сам же Багги, хоть и чувствовал, что говорит искренне, но мог обойтись вообще без этих слов. Но подумав, он решил, что грех не воспользоваться моментом и не упрочить собственное положение. «Горжусь каждым из вас, мужики. Вы доказали не словом, а делом, что вам можно доверять. Но особенно я хочу выделить нашего канонира, Дэна. Этот безусый юнец уже не раз спасал наши с вами жизни, так уважим его за это». Поддерживающие возгласы, дружеские похлопывания по плечу, всего этого удостоился сейчас Дэн. Подросток был удивлен, он не ожидал упоминания о себе. Даже не думал об этом. Так что слова остальных членов команды были важны для него. Но куда больше ему был важен сейчас уважительный взгляд капитана, направленный на него. «Вы станете моими свидетелями, парни. Я обещал этому юнцу, что как только мы покинем остров, я награжу его. Но это совсем вылетело у меня из головы. Сами знаете, забот у нас было много. А потому, я дам тебе право самому выбрать себе награду, Дэн. Выбирай, чего бы ты хотел. И если это что-то будет в моих силах, я дам это тебе». После моих слов установилась тишина. Мои слова звучали шокирующе. Еще бы, такая щедрость. Проси, чего хочешь. Капитан не обманет, хотел бы обмануть, не стал бы говорить это все при свидетелях. Многие стали советовать Дэну. Кто-то говорил, чтобы он брал золото. Кто-то предлагал выбрать женщин. Но сейчас, для Дэна, все эти советы были бесполезны. Он хотел вовсе не этого. Сердце билось усиленно. Страх перед неизвестным сковывал его, не давал ему высказаться. «Правда, могу просить все, что захочу». Дэн, он до конца не верил в то, что правильно расслышал капитана. Да и время тянул, набираясь храбрости. «Смелей, парень, я же сказал, все, что только захочешь. Цени мою щедрость, такого больше может и не произойти». Багги ждал, даже слегка насмешливо смотрел на юнца. Интересно все же, чего он выберет. Багги, конечно, не знал этого наверняка, но он же пират. А чего хочет каждый пират? Довольно-таки очевидно. Но следующие слова парня доказали Багги, что он недальновидный дурак. И в людях он разбирается плохо. Очень плохо, но и слово он держал. Раз уж обещал, исполни. Тогда, в таком случае, я хочу, чтобы капитан Багги стал моим отцом. Сначала медленно и запинаясь, а под конец буквально скороговоркой выпалил Дэн. Чего? Шокированный голос капитана, а за ним и шум остальной части команды. Когда Дэн выпалил все это, он от страха прикрыл глаза, а теперь, открыв их, увидел своего капитана в глубоком шоке и не его одного. Все были удивлены и шокированы. Никто не ожидал такого. «КХМ, КХМ», наконец взял себя в руки Багги. «Ты уверен, что хочешь именно этого?» Под испытывающим взглядом Багги мальчишка втянул голову в плечи, но все равно утвердительно кивнул. «Что же, да будет так. Я обещал, и посему, отныне Дэн, так же как и Драго, является моим приемным сыном. Всем это ясно». Ясно было каждому. Правда, мало кто понял желание паренька. Да и я, сказать честно, его не понимал. Ладно, Драго, в его мозгах это я сам так нахимичил. Ну ладно, не только я, но и Джанго, но он, скотина, все на меня валит. А вот с чего подобное, решил он. Я и вдруг отец. Смешно, не будь все это правдой. Да и бежать от собственных слов будет глупо. А обещал, да и не бегу я от ответственности. Не в том уже возрасте, не юнец как-никак. Ладно, придется привыкнуть к тому, что, не имея жены, я обзавелся уже двумя сыновьями. Главное, чтобы это потом мне не аукнулось. Эх, жизнь моя жестянка, с таким ходом событий я даже не знаю, чего мне ожидать в будущем. Остров, я вижу остров. Эту новость не один я встречал с радостью наконец-то. Наконец-то хоть какая-то цивилизация, и пусть это лишь Бриджтаун с его пиратским отребьем, но я рад даже этому. Да что там, я буду рад даже Альчан, если она будет на нем. Ее общество мне гораздо, гораздо приятней, чем общество пусть и красивых, но дикарок, норовящих откусить от тебя кусок. И вообще, это плавание вышло для меня самым насыщенным и опасным, даже выпить спокойно так и не получилось. Так что я думал лишь о том, как смогу спокойно, хотя бы пару дней вздремнуть. Эх, жизнь определенно налаживается. Мне все больше и больше начинает нравиться такая жизнь. Да, теперь моя жизнь полна опасности и смерть буквально на каждом шагу, но это определенно лучше, чем влачить жалкое существование, зная лишь дорогу от дома до работы. Вот уже подошел к концу пятый месяц, как я оказался в тушке Багги. Вернее, не так, я сам стал им. Мое я и личность Багги, их нельзя разделять. По сути, нынешний Багги – результат слияния двух личностей с доминирующим положением земного я. Как то так? Да, эти месяцы были полны как приключений, так и убийств с моей стороны. Кто бы мог подумать, что вроде бы за столь небольшое время я уже поучаствую в стольких сражениях. Двойственное ощущение какое-то. С одной стороны, я многое сделал, вон Джанга в команду затащил. Обзавелся двумя сыновьями и мечником. Вроде бы неплохо, но если смотреть на цель, что я поставил перед собой, та капля в море. И ведь и не поймешь, как быть дальше-то. И ладно, махнул я рукой на свои мысли. Я не так много помню о своем нынешнем мире, чтобы строить какие-то конкретные планы. Нет, основное то я помню, а вот мелочи уже забылись. Того же Эльдрага я не узнал сразу. И кто знает, как сложились бы события, узнай я его вовремя. Может, устранил бы побыстрее, опасаясь его возможностей. Теперь этого уже не узнать, а мне придется нянчиться с ним на свою голову. И не только с ним. Вот уже неделя прошла, как наш корабль прибыл в порт Бриджтауна. Парни каждый день спускались с корабля и напивались в местных забегаловках. Халявщики чертовы. Почему всеми делами должен заниматься я? Ах да, я же капитан, как я мог забыть. В общем, папуасок продавать пришлось именно мне. Благо товар и правда был прибыльный, и спрос на него активно рос. А так, как я поскорее хотел от них избавиться, то после быстрых переговоров с местными работорговцами, я даже цену заламывать не стал, сбыл чуть выше рыночной цены. Мне этого было достаточно. Я уверен, парни, купившие у меня девушек, еще не раз проклянут меня. Но мне плевать, сделка совершена и деньги теперь у меня. Остальное уже не мои проблемы. Но на продаже рабынь все не заканчивалось. Дел было много, даже очень много. Во-первых, отогнать корабль на местные верфи, где его должны перекрасить и слегка переделать согласно моим предпочтениям. Жадные сволочи эти плотники, целых полмиллиона с меня за это срубили. Мол, корабль то явно дозорных, а раз такое дело, то надо и приплатить. Они больше хотели с меня взять, но мой закипающий вид и желание убивать переубедил их в этом. А может, сыграло роль еще и то, что у меня за спиной находились два амбала под 2 метра роста. Две мои тени, Драга и Гараж. Они, да еще бегающий рядом Дэн, единственные, кто меня не кинул, ради выпивки и более сговорчивых женщин. За что я им отдельная благодарность от меня. После верфи пришлось вновь навещать прикормленных мною информаторов и, так сказать, узнавать свежие новости, которые могли бы меня заинтересовать. И должен признать, к моей беде, такие были. Господин Багги, рад вас видеть, очень рад. При виде этого человека лишь слегка скривился, но сам низкорослый полный мужичок на это никак не среагировал. Такой уж у него характер и способ вести дела. Одно хорошо, он один из лучших во всем Истблю, так что я мирюсь со всеми его замашками. Мистер Рикмин, я тоже рад вас видеть. Вот приплыл снова в Бриджтаун и решил навестить вас. Вежливость, она такая вежливость. Но нужно все же вести себя прилично, а не то ведь могу себе врага на ровном месте заиметь. Как же, я весьма наслышан о ваших приключениях. Говорят, вы даже с каннибалами повстречались. Опять непроизвольно морщусь, и на этот раз не столько от слащавой и все понимающей улыбки, а скорее от того, что не успели мы приплыть, а он уже все знает. Ваша осведомленность вызывает уважение, мистер Рикмин. Впрочем, я действительно был впечатлен. Да и мужик задеть меня не думал, так он лишь показывал мне, что не зря ест свой хлеб. Так сказать, цену набивает. Право не стоит. Как-никак это же моя работа, господин Багги. А кто не работает, как говорится, и не ест. Ладно, с вами приятно поговорить просто так, но мое, да наверное и ваше время очень дорого. Так что перейдем сразу к делу. Выражение лица толстячка резко меняется, и его дебильная улыбка слетает с его лица. Теперь на меня смотрит уже серьезно и профессионально, вот это я понимаю. Впрочем, будь иначе, я бы и не подумал скупать у него информацию. Вас есть что-то для меня? Добыли нужную мне информацию. Наклоняюсь слегка вперед и жду, что он мне ответит. Не совсем. Видите ли, господин Багги, часть из того, что вы заказали, я узнал. Эта информация уже ожидает вас. Но с другим вашим запросом возникли трудности, не вы один ищите это. Удивленно приподнимаю бровь. Даже так. Впрочем, я подозревал это. Что, они не дают вам подобраться к нужной информации? Я был о вас лучшего мнения, мистер Рикмин. Ха, теперь уже я сбиваю цену, как-никак это у него трудности, а не у меня. Тот сразу видно, возмутился, но не показал этого. Сдержался. Что вы, господин Багги, не извольте сомневаться, нужную вам информацию я добуду. Просто, возникли непредвиденные сложности, а потому мне потребуется больше времени, ну и цена соответственно возрастет. Улыбается гадина, но он прав. Блин, отыгрался. Ну не силен я в торговле, пусть даже если покупаю информацию. Ей еще труднее торговать, цену то так просто не определишь. Так, где-то я записывал, что на корабль требуется врач. Теперь же добавим еще один пункт, бухгалтер или казначей, как он там правильно называется. Конечно, я все понимаю, мистер Рикмин. Если полученные мною данные меня устроят, то я выплачу вам, как и обещал. Что-то еще? Чувствуется какая-то недосказанность, потому и спрашиваю. Да, есть еще кое-что. Видите ли, господин Багги, мы с вами хоть и недолго сотрудничаем, но вы оказались очень прибыльным клиентом. А я стараюсь своих клиентов беречь. Вы меня понимаете? Хитро смотрит на меня и ждет ответа. Вот же еврей местный. За любую мелочь удавится. Но с другой стороны, раз уж он поднял этот разговор, это же неспроста. Что за сведения и что вы за них хотите? Обреченно вздыхаю. Рикмин же сволочь наоборот сияет. Рад, очень рад вашему благоразумию, господин Багги. Уверен, мои сведения могут спасти вам жизнь, а значит и цена должна быть соответственная. Вот уж дудки. Он меня что, совсем без штанов оставить решил? Нет. Так дело не пойдет, мистер Рикмин. Я еще даже не знаю, что за сведения вы хотите мне предложить и нужны ли они мне вообще. Так что 100 000 белли, не больше. Непреклонно заявляю и с упрямством смотрю прямо на него. Но, как же так, господин Багги? Я же вам говорю, это может спасти вашу жизнь. А 100 000, право слово, небольшая цена за это. Миллион. Едва не поперхнулся. Да он что, с теми плотниками с верфи сговорился? Прошу прощения, мистер Рикмин, но я не уверен, что с моей стороны будет целесообразно выкладывать такие средства. Нет, честно слово, я им, что корова дойная. Обойдутся. Право слово, Багдисан. Вы меня слегка разочаровываете. Кто же экономит на собственной жизни? С укором во взгляде смотрит на меня. И экономлю. Разве не ясно? Миллион не дам. Заявляю категорично, и даже этот жид понимает, что теряет меня. Хорошо, опечаленно вздыхает, только из уважения к вам, полмиллиона. Но учтите, меньше я с вас взять не могу. Но в свою очередь, могу заверить, что цена более чем оправдана. Если же вы сейчас не поймете этого, то в будущем сильно об этом пожалеете. Черт, вот же скотина. И ведь его серьезный вид опять же намекает, что отмахиваться не стоит. Ладно, дьявол с тобой. Я заплачу. А теперь выкладывай. Улыбается сволочь. Еще бы ему не улыбаться. Лоха развел. А то, что этот лох я, меня не радует. Но как уже говорилось, торговец из меня, как из коня кобыла. Вот, давно бы так, господин Багги. А то вы торгуетесь, право слово, так дела не делаются. Это что? Он меня сейчас попрекает. Убью, сволочь, когда-нибудь, но не сейчас. Без информатора многого я не добьюсь, так что приходится терпеть все эти грабежи. Давай уже говори, чего хотел, и не тяни, Рикмин. Был раздражен. Торговец с информацией это видел, а потому не стал больше юлить. В общем, так, эту информацию я добыл совсем недавно, господин Багги. Как вам известно, вы в данный момент один из самых известных пиратов во всем Истблю, да и цена за вашу голову самая большая. А недавние ваши сражения принесли вам немало славы. В общем, я, что хочу сказать, у вас появились недоброжелатели. Багги на этом моменте возмущенно фыркнул, но Рикмин не дал ему высказаться. Да, недоброжелатели, господин Багги. И в данном случае я говорю не о слабаках, а о тех, кому ваша слава может помешать. Скажите, вы знаете, кто такой Дон Крейг? Свою речь он закончил этим вопросом. И чует моя задница, что неспроста все это. Знаю, и что с того? Нагло заявляю, хотя внутри я не так самоуверен. Это облегчает дело. До недавнего времени именно он был у всех на слуху. Именно его действия часто пересказывались среди пиратов. Но в последние месяцы ваша слава затмила его, и ему это сильно не нравится. Я получил информацию, что он даже выдвинул весь свой флот и теперь ищет вас. Вот это уже проблема. И проблема существенная. Вот же попал. Сколько кораблей у него на данный момент и людей на них? Вопрос очень важный, надо понимать силы, которые будут противостоять мне. Много. В его армаде насчитывает на данный момент 35 кораблей и 3500 пиратов. Уверен, даже вам будет нелегко с ними справиться. Тут Рикмин прав. Я даже стал свою щетину в задумчивости тереть. Справиться с таким количеством, даже для меня и моей команды, будет непросто. Но и это еще не все, господин Багги. Боюсь, эта новость вам совсем не понравится. Скотина Рикмин решил окончательно мне настроение убить. В общем, согласно данным, вся армада Дона Крейга сейчас выдвинулась к острову, который вы приняли под свою защиту. Пхимавари, кажется так. Блять, вырвалось, не сдержался. Сколько у меня времени? Как быстро они доберутся до него? А, дьявол, задери этого Крейга. Выну из доспехов и на мачту его кишки намотаю. У меня и так одни проблемы, а тут еще и он влез, скотина. Славы ему, видите ли, мало. Решил мой источник дохода перекрыть. А ведь тот остров платил мне каждый месяц и в полном объеме, как мы и договорились. А потому, раз уж я дал им слово, то я обязан его сдержать. Я обещал защитить, и раз с их стороны нарушений не было, то и бросить их просто так я не могу. Потому я сейчас и ждал ответа. Успею ли я, или уже поздно? Времени, говорите. Рикмин слегка задумался, а затем ответил: вот это, пожалуй, единственная хорошая для вас новость. Если вы отчалите прямо сейчас, то можете еще успеть. Мои агенты сообщали, что армада еще не полностью собрана, да и плыть им дольше, чем вам. Так как, что вы будете делать, господин Багги? Такой испытывающий взгляд в мою сторону. Это уже не должно тебя касаться, Рикмин. Зол, очень зол, и следить за словами больше не желаю.